Мы стояли на тротуаре и пристально наблюдали за домом, будто он мог внезапно съехать со стапелей, как корабль, спускаемый на воду. Крамли не смотрел на меня. «Все так же криво, как было. Ты в отчаянии, потому что видел тело. Я, потому что не видел. Бред. Думаю, мы можем подождать здесь, пока Кларенс не вернется». «Мертвый? Ты что, хочешь подать заявление об исчезновении человека? Что ты намерен делать дальше?» «Мы имеем две вещи. Кто-то растоптал фигурки чудовищ Роя и разрушил его гипсовую скульптуру. Затем кто-то другой все убрал. Кто-то напугал до смерти или задушил Кларенса. Затем кто-то другой все убрал. Значит, мы имеем дело с двумя группами людей или с двумя людьми, теми, кто разрушает, и теми, кто приносит сундуки, швабры и пылесос. Пока что мне приходит в голову только одно. Человек-чудовище перелез через стену, своими руками разломал все в мастерской Роя и убежал, чтобы потом другие люди обнаружили следы разрушений, все убрали или спрятали. То же самое здесь». Человек-чудовище спустился с собора. Спустился? Я столкнулся с ним, лицом к лицу. Крамли впервые слегка побледнел. Ты доиграешься до того, что тебя убьют, черт побери. Держись подальше от высоких точек. Кстати, может, нам не стоит торчать здесь и трепаться у всех на виду? Что, если эти чистильщики вернутся? Верно. Я зашагал прочь. «Тебя подбросить? Тут всего один квартал до студии. Я отправляюсь в центр, в газетный архив. Там должно быть что-нибудь, чего мы еще не знаем, об Арбутнете и о 34-м годе. Хочешь, поищу заодно что-нибудь про Кларенса?» «О, Крам!» — сказал я, оборачиваясь. «Мы оба знаем, что его уже сожгли и пепел развеяли. Мы что, заберемся в мусоросжигатель на задворках студии и будем перетряхивать золу? Я возвращаюсь в Гефсиманский сад. Там безопасно? Безопаснее, чем на Голгофе. Сиди там, позвони мне. Ты и так услышишь меня на другом конце города, даже без телефона», — сказал я. —